Глава 28. Честность господина де Ривароля. Капитан Блад во время капитуляции и после нее занимал возвышенность Нуэра сеньора де ля Попа, ничего не зная о том, что происходило в Картахене. Пираты отлично понимали свою роль во взятии города, в котором оказалось так много богатств. И тем не менее, капитана даже не пригласили на военный совет, где барон де Ривароль определял условия капитуляции. В другое время Блад не стерпел бы такого пренебрежения, но сейчас, порвав с пиратством, он довольствовался тем, что свое презрение выражал насмешливой улыбкой. Однако его офицеры, и тем более матросы, продолжавшие оставаться пиратами, были настроены совершенно иначе. Блад смог успокоить корсаров лишь обещанием немедленно переговорить с бароном де Риваролем. Он нашел генерала в одном из больших домов города, гудевшим, как пчелиный улей. Это была созданная бароном канцелярия, регистрировавшая доставленные сюда ценности и проверявшая кассовые книги торговых фирм для точного определения сумм, подлежащих сдаче. Окруженный клерками, де Ривароль, рассевшись как купец, проверял гроссбухи и подсчитывал цифры, чтобы убедиться, не утаили ли побежденные хотя бы один песо. Это занятие, откровенно говоря, мало подходило для командующего королевскими сухопутными морскими силами Франции в Америке. Но де Ривароля эти торгашские операции увлекали гораздо больше, нежели военные. С нескрываемым раздражением он вынужден был прервать их, когда в канцелярии появился капитан Блад. «Здравствуйте, господин барон!» — приветствовал его Блад. «Мне нужно откровенно поговорить с вами. Как бы это ни было вам неприятно, мои люди на грани бунта». Де Ривароль высокомерно приподнял брови. «Капитан Блад, я также должен откровенно поговорить с вами, как бы это ни было неприятно вам». «За бунт будете отвечать лично вы и ваши офицеры. Кроме того, вы ошибаетесь, разговаривая со мной тоном союзника. С самого начала я дал вам ясно понять, что вы только мой подчиненный, и пустых разговоров, как вы знаете, я не терплю». Капитан Блад с трудом сдержал себя, но он отлично понимал, что рано или поздно ему придется сбить спесь с этого высокомерного петуха. «Вы можете определять мое положение, как вам заблагорассудится, генерал», — сказал он. «Пустые разговоры меня тоже не интересуют. Речь идет о соглашении, подписанном двумя сторонами. Мои люди не удовлетворены». «Чем же они не удовлетворены?» — спросил барон с презрением. «Вашей честностью, барон де Ривароль». Пощечина вряд ли оказала бы более сильное действие на барона. Он вскочил из-за стола, глаза его засверкали, лицо побледнело, клерки за столом с ужасом ожидали взрыва. Молчание продолжалось несколько минут. Наконец де Ривароль, едва сдерживаясь, воскликнул. «Вы сомневаетесь в моей честности? Вы грязные воры, которые окружают вас. Вы ответите мне за это оскорбление, хотя дуэль с вами была бы для меня просто бесчестием». «Напоминаю вам, — спокойно сказал Блад, — что я говорю не о себе лично, а от имени моих людей. Мои люди недовольны. Они угрожают, что если их требования не будут удовлетворены добровольно, то они удовлетворят их силой». «Силой? — воскликнул де Ривароль, содрогаясь от бешенства. — Пусть попытаются. И не будьте так опрометчивы, барон. Мои люди правы, и вам это известно. Они требуют, чтобы вы ответили им, когда будет произведен раздел добычи и когда они получат свою пятую часть в соответствии с соглашением». «Боже, дай мне терпение! Как мы можем делить добычу, если она еще не собрана полностью? Мои люди не без основания считают, что вся добыча уже собрана. Кроме того, они с законным недоверием относятся к тому, что она целиком находится на ваших кораблях и в полном вашем распоряжении. Они утверждают, что не в состоянии определить из-за этого объем добычи». «О, силы небесные! Но ведь все записано в книгах, и любой может их видеть. Они не будут проверять ваши книги. Тем более, что мало кто из моих людей вообще умеет читать, но им хорошо известно. Вы заставляете меня быть резким, что ваши подсчеты фальшивы. По вашим книгам стоимость добычи в Картахене составляет около 10 миллионов ливров. В действительности же стоимость добычи превышает 40 миллионов ливров. Вот почему мои люди требуют, чтобы ценности были предъявлены и взвешены в их присутствии, как это принято среди берегового братства. «Я ничего не знаю о пиратских обычаях», — презрительно сказал Деривароль. «Но вы быстро их освоили, барон». «Что вы имеете в виду, черт побери? Я командующий армией солдат, а не грабителей». «Да». Блад не мог скрыть иронии. «Но кем бы вы ни были, предупреждаю, что если вы не удовлетворите наших требований, у вас будут неприятности». «Меня не удивит, что вы вообще застрянете в Картахене и не сможете отправить во Францию хотя бы одно песо». «А, вы еще и угрожаете мне!» «Ну что вы, барон, я просто предупреждаю о неприятностях, которых при желании можно легко избежать. Вы не подозреваете, что сидите на вулкане. Вы еще не знаете всех корсарских обычаев. Картахена захлебнется в крови, и король Франции вряд ли получит от этого пользу». Деривароль сообразил, что дело зашло слишком далеко, и постарался перевести спор на менее враждебную почву. Он продолжался недолго и, наконец, закончился вынужденным согласием барона удовлетворить требования корсаров. Было очевидно, что генерал пошел на это только после того, как Блад доказал ему опасность дальнейшей оттяжки дележа добычи. Вооруженные столкновения, возможно, могло бы кончиться поражением пиратов, возможно, и нет. Но если бы даже Деривароль удалось справиться с пиратами, то эта победа обошлась бы ему очень дорого. У него не осталось бы достаточно людей, чтобы удержать захваченную добычу. В конце концов, Деривароль обещал немедленно уладить недоразумение. Он дал слово честно рассчитаться, если капитан Блад со своими офицерами завтра утром явится на Викториес, им предъявит и взвесит в их присутствии все золото, все ценности, а затем они смогут доставить на свои корабли причитающуюся им 1/5 долю добычи. В этот вечер корсары веселились в ожидании завтрашнего богатого дележа и ядовито посмеивались над неожиданной уступчивостью Деривароля. Но едва лишь рассвет забрезжил над Картахеной, причины этой уступчивости стали понятны. В гавани на якоре стояли только Арабелла и Элизабет. Алахезис и Атропос сохли на берегу, вытащенные туда для заделки повреждений, полученных в бою. Ни одного французского корабля на рейде не было. Поздней ночью они бесшумно ушли из гавани. Только три маленьких, чуть заметных паруса в западной части горизонта напоминали о французах и Деривароле. В Картахене остались с пустыми руками не только обманутые им корсары, но и Декюсси вместе с добровольцами и неграми с острова Гаити. Дикая ярость объединила пиратов с людьми Декюсси. Предчувствуя новые грабежи, жители Картахены испытывали еще больший страх по сравнению с тем, что им пришлось перенести со дня появления эскадры Деривароля. Только капитан Блад внешне оставался спокойным, но это нелегко ему давалось. Он с трудом сдерживал кипевшее в нем негодование. Ему хотелось в минуту расставания с подлым Деривароль полностью рассчитаться за все обиды и оскорбления. Однако это свидание не состоялось. «Мы должны догнать его!» — сгоряча объявил он. Вначале все подхватили его призыв, но тут же вспомнили, что в море могут выйти только два корабля, да и на тех не было достаточных продовольственных запасов для дальнего похода. К Капитаны Лахезис и Атропос вместе с своими командами отказались принять участие в погоне за Дериворолем. Успех этой погони был гадательным, а в Картахене еще оставалась возможность собрать немало ценностей. Поэтому они решили чинить свои корабли и одновременно заняться грабежом. А Блад, Хак, Торп и те, кто пойдет вместе с ними, могут поступать как им угодно. Только сейчас Блад сообразил, как опрометчиво было предлагать погоню за французской эскадрой. Он едва не вызвал схватки между двумя группами, на которые разделились корсары, обсуждая его предложение, а паруса французских кораблей становились все меньше и меньше. Блад был в отчаянии. Если он уйдет в море и оставит здесь пиратов, то только небу известно, что будет с городом. Если же он останется здесь, то люди, его и Хак Торпа, начнут дикий грабеж вместе с командами других пиратских кораблей. Но пока Блад размышлял, его люди вместе с людьми Хак Торпа, озлобленные против Деривороля, решили этот вопрос за своих капитанов. Деривороль вел себя как подлец и мошенник, а потом он заслужил наказание. Значит, у этого французского генерала, нагло нарушившего соглашение, можно было взять не только 1/5 захваченных ценностей, но всю добычу целиком. Разрываемый противоречивыми соображениями, Блад колебался, и пираты почти силой доставили его на корабль. Через час, когда на корабль доставили бочки с водой, Арабелла и Элизабет бросились в погоню. «Когда мы вышли в открытое море, — пишет Пит в своем журнале, — и курс Арабеллы был уже проложен, я спустился к капитану, зная, как болезненно переживает он эти события. Блад сидел один у себя в каюте, обхватив голову руками, и взгляд его выражал страдание. «Ну, что с тобой, Питер? — спросил я. — Что тебя мучает? Не мысли же о Деривороле?» «Нет! — хрипло ответил Блад и с откровенностью высказал мне все, чем он терзался. Я был его верным другом и, несомненно, заслуживал его доверия. Если б она знала, если б она только знала, боже мой, а я-то думал, что покончил с пиратством навсегда. Этот мерзавец втянул меня в разбой, грабеж, насилие, убийство, подумай о Картахене. Что творят там сейчас наши дьяволы, и ответственность за все это падает на меня. «Нет, нет, Питер, — успокаивал я его, — за это отвечаешь не ты, а Деривороль, этот подлый вор, виновник всего, что произошло. Ну что ты мог сделать, чтобы предотвратить события? Я мог бы остаться в Картахене. Ты сам знаешь, что это было бы бесполезно. Зачем же тебе мучиться?» «Да ведь дело не только в этом», — со стоном сказал Блад. «А что же дальше? Что делать дальше? Службу англичан для меня невозможна. Служба у французов привела к тому, что ты видишь. Какой же выход? Продолжать пиратствовать? Но с этим я покончил. Навсегда, клянусь Богом, мне кажется, остается единственная возможность предложить свою шпагу королю Испании». Но оставался еще один выход, которого он ждал меньше всего, и к этому выходу мы приближались сейчас на своих кораблях, бежавших по морю, блиставшему в ослепительных лучах тропического солнца. Корсары шли на север, к острову Гаити, рассчитывая, что Деривороль до отправления во Францию должен будет отремонтировать там свои корабли. Подгоняемые умеренно благоприятным ветром, Арабелла и Элизабет в течение 2 дней бороздили море, и за все это время дозорные не видели своего противника, хотя бы издали. На рассвете 3-го дня корабли попали в полосу легкого тумана, который ограничивал видимость 2-3 милями, и корсары были озабочены и раздосадованы, что Деривороль может вообще от них скрыться. По записям Питта в судовом журнале, корабли в это время находились на 75 градусе 30-й минуте западной долготы и 17 градусе 45 минуте северной широты. Ямайка лежала примерно в 30 милях к западу от них по левому борту. Вскоре на северо-западе показался мощный хребет голубых гор, похожий на едва заметную гряду облаков. Голубовато-сиреневые вершины как бы висели в прозрачном воздухе над низколежащими грядами тумана. Корабли шли в Бей-де-Винди при западном ветре, и до корсаров доносился какой-то далекий гул, который для новичков в военно-морских делах мог бы показаться отдаленным шумом прибоя. «Пушки!» — воскликнул Пит, который стоял рядом с Бладом на квартердеке. Блад, внимательно прислушиваясь, кивнул головой. «По-моему, это милях в 10-15 отсюда, где-то около Порт-Ройла», — добавил Пит, взглянув на своего капитана. «Пушечная стрельба неподалеку от Порт-Ройла», — задумчиво сказал Блад. «Должно быть, полковник Бишоп с кем-то сражается. Против кого же он может действовать, если не против наших друзей? При всех обстоятельствах нам нужно подойти поближе. Дай распоряжение рулевым». Они продолжали идти тем же курсом, руководствуясь гулом канонады, усиливавшимся по мере их приближения к месту сражения. Так продолжалось, наверное, около часа. Блад в подзорную трубу внимательно всматривался во мглу, вот-вот ожидая увидеть корабли, ведущие бой. Внезапно грохот пушек умолк. Корсары продолжали идти тем же курсом. Все, кто был свободен от вахты, высыпали на палубу и озабоченно всматривались вдаль. Вскоре они увидели большой корабль, объятый пламенем. По мере их приближения очертания пылающего корабля вырисовывались отчетливее, потом на фоне дыма и пламени показались черные мачты, и капитан Блад ясно разглядел в подзорную трубу трепетавший на грот мачте вымпел с крестом святого Георга. «Английский корабль!» — воскликнул он, продолжая осматривать море и желая увидеть, наконец, победителя, жертва которого находилась перед ними. И только подходя ближе к тонущему кораблю, пираты смогли различить смутные очертания трех высоких судов, удалявшихся по направлению к Порт-Ройлу. Они сразу же сделали вывод, что три уходящих корабля принадлежат ямайской эскадре, а потерпевшее поражение судно было, несомненно, пиратским. Они поспешили подойти к нему поближе, чтобы подобрать моряков, сидевших в трех до отказа перегруженных шлюпках, качавшихся на волнах. А Пит неотступно продолжал следить в подзорную трубу за удаляющимися кораблями. От его опытного глаза не укрылись некоторые их особенности. И еще через несколько минут он громко объявил о своем совершенно невероятном открытии. Самым большим из трех кораблей оказался флагманский корабль Дерриво-Роля «Викториес». Корсарские корабли подошли к шлюпкам и обломкам, за которые цеплялись моряки с тонущего корабля. Чтобы подобрать всех спасшихся и утопающих, Арабелла и Элизабет убрали паруса и легли в дрейф.